К вечеру, напившись чаю, он рассчитывал, что до Ставрополя оставалось 7/11 всей дороги. Долгов оставалось всего на 7 месяцев экономии и на 1/8 всего состояния. И, успокоившись, он укутался, спустился в сани и снова задремал. Воображение его теперь уже было в будущем, на Кавказе. Все мечты о будущем соединялись с образами амалат-беков, черкешинок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей. Все это представляется смутно, неясно, но слава заманивая и смерть угрожая составляют интерес этого будущего. То с необычайной храбростью и удивляющей всех силой он убивает и покоряет бесчисленное множество горцев, то он сам горец и с ними вместе отстаивает против русских свою независимость. Как только представляются подробности, то в подробностях этих участвуют старые московские лица. Сашка Б. тут вместе с русскими или с горцами воюет против него. Даже неизвестно, как портной мосье Капель принимает участие в торжестве победителя. Ежели при этом вспоминаются старые унижения, слабости, ошибки, то воспоминание о них только приятно. Ясно, что там, среди гор, потоков, черкешинок и опасностей, эти ошибки не могут повториться. Уж раз исповедался в них перед самим собою, и кончено. Есть еще одна самая дорогая мечта, которая примешивалась ко всякой мысли молодого человека о будущем. Это мечта о женщине. И там она между гор представляется воображению в виде черкешенки-рабыни с стройным станом, длинную косой и покорными глубокими глазами. Ему представляется в горах уединенная хижина, и у порога она, дожидающаяся его в то время, как он, усталый, покрытый пылью, кровью, славой, возвращается к ней, и ему чудятся ее поцелуи, ее плечи, ее сладкий голос, ее покорность. Она прелестна, но она необразованна, дика, груба. В длинные зимние вечера он начинает воспитывать ее. Она умна, понятлива, даровита и быстро усваивает себе все необходимые знания. Отчего же? Она очень легко может выучить языки, читать произведения французской литературы, понимать их. Нотр-Дам-де-Пари, например, должно ей понравиться. Она может и говорить по-французски. В гостиной она может иметь больше природного достоинства, чем дама самого высшего общества. Она может петь просто, сильно и страстно. «Ах, какой вздор!» — говорит он сам себе. «А тут приехали на какую-то станцию, и надо перелезать из саней в сани и давать на водку». Но он снова ищет воображением того вздора, который он оставил, и ему представляются опять черкешинки. Слава! Возвращение в Россию, флигель, адъютанство, прелестная жена! Но ведь любви нет, — говорит он сам себе. Почести, вздор. А 678 рублей, а завоеванный край, давший мне больше богатства, чем мне нужно на всю жизнь. Впрочем, нехорошо будет одному воспользоваться этим богатством. Нужно раздать его. Кому только? 678 рублей Капелю, а там видно будет. И уже совсем смутные видения застилают мысль, и только голос Ванюши и чувство прекращенного движения нарушают здоровый молодой сон, и сам не помня, перелезает он в другие сани, на новой станции и едет далее. На другое утро то же самое. Те же станции, те же чаи, те же движущиеся крупы лошадей, те же короткие разговоры с Ванюшей, те же неясные мечты и дремоты по вечерам. И усталый, здоровый, молодой сон в продолжении ночи.